В суде обвиняемый, вы именно так совершили кражу, как это объяснил в своей речи прокурор? Не совсем так, но его метод тоже заслуживает внимания. Начальник тюрьмы вызвал в канцелярию арестанта, который отбыл свой срок. «Вы выходите на свободу», — сказал начальник, — «надеясь, что вы начнете честную жизнь». «Ах, господин начальник», — вздохнул арестант, — «я не в том возрасте, когда пускаются на эксперименты». На суде прокурор спрашивает убийцу: «Подсудимый, объясните, почему вы, прежде чем взломать шкатулку, убили старушку, спавшую в другой комнате? А на шкатулке было написано «вскрыть только после моей смерти». В грузинском суде судья обвиняемому: «Ваше последнее слово – миллион и ни копейки больше». Заключенного ведут на расстрел. Он спрашивает конвойного: «Какой сегодня день недели?» «Понедельник», – отвечает тот. «Ничего себе, неделька начинается». Идет симпозиум воров всего мира, встает вор из Франции и просит погасить свет на 30 секунд. Через 30 секунд с того же места, на котором он стоял, говорит: «Господин в белом смокинге на противоположной от меня трибуне, возьмите свою авторучку». После чего встал американец. История повторилась. После американца встал русский и сказал: «Свет тушить не надо, Вася, раздай всем носки». Новый раздел называется «Объявление. Куплю антиквариат, расплачиваться могу кирпичом. Телефон 222-22-22». Этот раздел самый, эта главка самая короткая, по-моему, в книге. «Пропала любимая собака тещи, черная злая, жрет за троих, кусается, все запоминает. Кто знает местонахождение, просьба молчать. Преподаватель военного училища снимет квартиру с телефоном, радаром, ракетной установкой. В связи с ремонтом парикмахерской укладка женщин будет производиться в мужском зале». В газете: «Медленно работающая стенографистка-машинистка ищет заикающегося директора». На столбе: «Перевожу с немецкого и армянского на ваганьковское». «Меняю одну национальность на две судимости. Согласен на любые сроки». «Пропал большой черный дипломат. Нашедших просим вернуть его в посольство Нигерии». В похоронном бюро: «С 1 числа исполнение похоронного марша будет стоить 4 раза дороже. Для тех, кто не может уплатить по новому тарифу, похоронный марш будет исполняться в 4 раза быстрее». Объявление в вечерней Одессе: «Вчера вечером в порту загуляла и не вернулась домой сука пегой масти с белой грудью по кличке Маня. Нашедшего просят передать ей, что если сунется домой, муж ее пристрелит». Объявление: «Молодая семья снимет комнату на 2 часа. Прописка не обязательна». Новый раздел книги называется «36 мгновений из жизни Штирлица». Увидев в окне конспиративной квартиры 33 утюга и 13 пар обуви, направленной носками на северо-запад, Штирлиц понял, что явка провалена. Профессор Плейшнер 8-й раз бросался с 5-го этажа, но яд все не действовал. Штирлиц отправил донесение в Цент открытым текстом. Через 5 минут к нему ворвались эсэсовцы. «С 1 апреля!» — пояснил Штирлиц. Эсэсовцы, понимающе, заулыбались. В это время в Центре хохотали до упаду. Проходя по коридору, Штирлиц толкнул дверь кабинета Бормана. Дверь не открылась.